Глава вторая. Зеленое дерево. Утром, когда Вирджиния входила в доки Нижнего Манхэттена и на палубу залетали брызги морской пены, чьи казалось, будто над Нью-Йорком выстрелила бутылка шампанского, осыпав гавань золотыми конфетти. Даже буксиры словно вступили в сговор ради того, чтобы швартовка прошла гладко. Так ловко подталкивали они океанский лайнер, не допуская крена и ударов о сваи. Рев гудка, радостные возгласы пассажиров, выстроившихся на палубе, казалось, помогали пароходу совершить последний рывок и причалить. Чира и Луиджи любовались великолепным видом с галереи для третьего класса. На острове Манхэттен формы, напоминавшим лист, громоздились каменные здания, розовевшие в рассветных лучах. Синие и серые волны Гудзона накатывали на берег чернильными складками. Городской силуэт словно шевелился, вздымался и раскачивался из-за непрекращающейся стройки. Канаты кранов и блоков тянулись в воздухе, подобно нити марионеток. Тросы тащили вверх гранитные плиты, мощные стальные балки и доски. Огромные заводские трубы изрыгали лавины серого дыма в голубое небо, где те рассеивались, словно колечки из трубки джентльмена. Бесчетные окна отражали солнечный свет, а поднятые над городом железнодорожные рельсы изгибались между зданиями, походя на черные застежки молнии. Ни Бергамо с его шумным вокзалом, ни Венеция с ее людной гаванью, ни Гавр с его лихорадочно кипящим портом не шли ни в какое сравнение с этим зрелищем. Неимоверный чисто американский гомон окружил Чиро и Луиджи. Внизу в доках собралась целая толпа, чтобы поприветствовать прибывающих. Били барабаны, гремели трубы, девушки вращали полосатые зонтики, словно гигантские колеса. Вопреки фанфарам, на сердце у Чиро было тяжело, ему не хватало Эдуарда, чтобы разделить с ним этот праздник. Чем громче был шум, чем оглушительнее гомон, тем более одиноким он себя чувствовал. Металлические сходни Вирджинии гулко ударились о причал. Путешествующие в первом классе медленно сошли на берег, красуясь в своих свежих костюмах и шляпах, и нисколько не думая о пассажирах третьего класса, которые жаждали покинуть, наконец, тесные каюты. Богатые никогда не спешат. Блестящие черные автомобили выстроились на набережной, чтобы развести состоятельных путешественников по домам и отелям. Кабриолеты, в которые садились дамы в своих весенних шляпах, украшенных белыми перьями и сверкавших хрустальными искрами, напоминали коробочки с французскими сладостями, посыпанными сахарной пудрой. Массимо Цитта вместе с тремя стюардами стоял у подножья сходней. Каждому иммигранту было велено приколоть к груди миграционную карту. Стандартная процедура для тех, кто въезжает из другого государства. Их направляли на паром, идущий на остров Элис. Пожав на прощание руку эконому, который дал ему первую в жизни настоящую работу, Чиро, наконец, вступил на американскую землю. Чиро и Луиджи стояли, облокотившись на перила и подставив лица свежему ветерку, пока паром скользил по Гудзону к острову Элис, оставляя за кормой полосу белой пены на серой глади. Чиро радовался, что он не один. На берегу виднелась длинная серая змея, очередь из эмигрантов, выстроившихся к одному из огромных зданий, что целиком заполнили маленький остров. Статуя свободы маячила над ними, подобно учительнице, собравшей вокруг себя первоклассников. Внезапно паром резко ударился о свои дока и накренился. Чиро вцепился в перила, чтобы не упасть, и забросил мешок на плечи. Следуя указателям с красными стрелками, Чиро и Луиджи прошли в центральный зал главного здания. По пути их мотали туда-сюда волны ничем не сдерживаемой толпы. Казалось, людей не волнует, что их сопровождают дети и престарелые родители, что кто-то из членов семьи теряется в этой давке. Стоявшая у двери охранница, грубая коренастая женщина в серой униформе с длинной светлой косой, взглянула на их документы. Чиро вручил ей запечатанный конверт от сестры Иркалины. Она разорвала конверт, посмотрела письмо и прикрепила его на свою дощечку с зажимом. «Ты», — охранница указала на Луиджи, — «сюда». Луиджи отправился туда, куда указывал ее палец, и встал в очередь. «А ты», — она показала на Чиро, — «сюда». Чиро встал в соседнюю очередь. Очереди были длинными и не двигались. «Добро пожаловать в Америку», — сказал Луиджи, когда они окинули взглядом сотни человек, выстроившихся друг за другом. «Если все так пойдет, я не увижу Минго Джакшн до следующей недели». В воздухе стоял оглушительный гомон, эхом отражавшийся от стен огромного зала. Чиро был в восторге от здания этого архитектурного чуда. Ни один собор не мог сравниться с ним по размеру, по высоте сводчатых перекрытий. Стрельчатые окна были так близко к солнцу, они наполняли атриум ярким естественным светом. Чир смотрел вверх на окна и гадал, как же их мыть. Под ногами блестел терракотовый кирпич, его золотистый цвет напоминал Чира монастырский пол, который он натирал еще мальчишкой. Чир наблюдал за сотнями людей, стоящих друг другу в затылок, в 12 длинных очередях, разделенных железными решетками высотой до пояса. Здесь были венгры, русские, французы и греки. Все терпеливо ждали, стараясь вести себя как можно тише. Вокруг были сложены сумки, как мешки с песком, во время наводнения. Больше всего было итальянцев, возможно, он просто специально выискивал их в толпе. Чиро спрашивал себя, остался ли в Южной Италии хоть один человек. Они чуть ли не все до единого собрались под этой грандиозной крышей. Калабрийцы, сицилийцы, барийцы, неаполитанцы, старый, млад, даже новорожденные. Там, где очереди кончались, он увидел, как люди в белом осматривают одного эмигранта за другим, простукивают им спины, заглядывают в рот, щупают шеи. Какая-то крестьянка зарыдала, когда сестра милосердия взяла у нее младенца, завернутого в тряпицу. Владевший итальянским офицер быстро пришел женщине на помощь, разрешив им выйти из очереди, чтобы сопровождать ребенка. «Там дальше есть детская», — объясняла она соседям, вытирая лицо косынкой. «Всех младенцев относят туда, им дают молоко». В ожидании обследования Чиро снял пальто и размотал шарф. Очередь медленно продвигалась, он оглянулся на Луиджи, который почти стоял на месте. Медсестра пригласила Чиро пройти. «Рост?» — спросила она по-итальянски. «1,85 м», — ответил Чиро. «Вес?» «86 кг», — ответил он. «Рубцы, шрамы?» «Нет». «Коклюш?» «Нет». «Дизентерия?» «Нет». Медсестра перечисляла болезни из своего списка, и Чиро понял, что в жизни ни разу ничем не болел. Все благодаря сестре Терезе, ее яичному крему и пасте из каштанов. Сестра перелистнула страницу в своей папке. «Зубы? Пока свои», — сестра улыбнулась. Чиро широко улыбнулся в ответ. «Прекрасные зубы», — отметила она. Доктор прослушал сердце Чиро с помощью стетоскопа, попросив Чиро сдвинуть кисет с деньгами, чтобы не мешал. Потом велел сделать глубокий вдох и прослушал спину. Осмотрел глаза, посветив в них, ощупал шею. «Пропустите его», — сказал по-английски. Чиро прошел сквозь металлические ворота. В следующую очередь он услышал, как офицер задает иммигрантам простые вопросы. «Откуда вы? Сколько будет 6 + 6? Где встает солнце? Где оно садится?» Некоторых людей трясло от страха. Они боялись ответить неправильно. Чиро понял, что сохранять спокойствие – это полдела в борьбе за документы. Он сделал глубокий вдох. Офицер просмотрел бумаги, затем поднял взгляд на Чиро и пропустил его в следующий отсек. Чиро начал потеть, плохой знак. Он помахал Луиджи, который пока продвинулся всего на несколько шагов от того места, где встал в очередь. Перед ним было не меньше 20 человек, ожидавший медицинского осмотра. Луиджи помахал в ответ. Что если Дон Григорио разгадал план монахини и связался с иммиграционной службой США? Внезапно Чиро снова почувствовал себя мальчиком-сиротой, кем он, собственно, и являлся. Ему неоткуда было ждать помощи, некуда было обратиться. Если его снова накажут, не пустив на американскую землю, никто не узнает, куда его отправят, и Эдуардо никогда не найдет его. На пароходе им советовали ни за что не покидать очередь и привлекать к себе как можно меньше внимания, не вступать в споры, не толкаться, не поднимать головы, не повышать голос, соглашаться на все условия, приспосабливаться к требованиям. Цель была одна – пройти досмотр без происшествий и как можно быстрее вернуться на Манхэттен. У иммиграционных властей может найтись 1000 причин завернуть вас от приступа сухого кашля до подозрительного ответа на вопрос о вашем месте назначения. И не надо собственноручно облегчать работу бессердечному агенту в сером пальто, чтобы тот смог тут же отправить вас назад в Италию. Сердце Чиры бешено забилось, офицер иммиграционной службы вернулся с коллегой, который хотел с ним поговорить. «Сеньор Ладзари?» — сказал второй офицер на чистейшем итальянском. «Да, сэр». «Начнем?» — произнес он строго. Офицер отвел Чиро в маленькую комнату со столом и двумя стульями. На стене без окон висел плакат с изображением американского флага. Офицер указал Чиро на стул. Он говорил на отличном итальянском, хотя Чиро видел, что на его кителе бирка с американской фамилией. «Сеньор Ладзари», — повторил офицер. «Сеньор Андерсон», — кивнул Чиро. «А что я сделал?» — спросил он, не поднимая взгляда от своих рук. «Я не знаю, а что ты сделал?» «Ничего, сэр», — ответил Чиро. Затем, заметив, что офицер тоже смотрит на его серые от угля руки, быстро добавил. «На пути сюда я работал в угольной яме парохода «Вирджиния».» Сеньор Андерсон вытащил из папки письмо сестры Эркалины. Он читал, а Чиро все сильнее охватывала паника. «Итак, ты знаешь монахинь из монастыря Сан-Никола», — сказал офицер. Бедные сестры пытались сделать для Чира что-то хорошее, но вместо этого, похоже, привлекли внимание этого волка в серой форме. «Я вырос под их опекой. Здешняя епархия получила телеграмму. Ты в нашем списке». Чира сглотнул. Телеграмма от дона Григорио. Долгое путешествие, работа у топки в адской жаре, все зря. Чира выдернули из толпы и депортируют. И он все-таки окажется в исправительном лагере. «Куда меня отправят?» — тихо спросил он. «Куда отправят? Ты же только что приехал. В телеграмме епископу монахини дали тебе превосходную характеристику, поэтому есть распоряжение пропустить тебя без проволочек». Сеньор Андерсон что-то написал в папке. А в это чудесное мгновение Чиро понял, что сеньор Андерсон не враг, что он вовсе не собирался отсылать его назад в Италию, в исправительную колонию. «Спасибо, сеньор», — выдохнул Чиро. «Ты должен сменить фамилию», — Андерсон протянул Чиро список. «Выбирай. Браун, Миллер, Джонс, Смит, Коллинз, Блейк, Льюис». «Выбери Льюис. Начинается на «Л», как и твоя». Чиро посмотрел фамилии и вернул список к мистеру Андерсону. «Вы отошлете меня обратно, если я не сменю имя?» «Здесь не смогут выговорить твое, малыш». «Сэр, раз они говорят спагетти, то смогут произнести и ладзари». Сеньор Андерсон изо всех сил старался не рассмеяться. «Меня прежде звали Сколья Ферантелла», — сказал он. «Выбора не было». «Из какой вы провинции родом, сеньор?» — спросил Чиро. «Из Рима. Мой брат Эдуардо только что поступил в римскую семинарию Сан-Агастино. Он собирается стать священником, так что если я откажусь от своей фамилии, она умрет. Мы с братом одни в целом мире. Я не хочу, чтобы имя Ладзари исчезло». Сеньор Андерсон откинулся на стуле, поправил очки на своем выдающемся носу, приподнял густые брови, спросил: «Кто твой поручитель?» «Ремо Дзанетти, Мальбери-стрит, 36». «Род деятельности?» «Башмачник. Сколько тебе лет?» 16. Офицер поставил в паспорт Чиро штамп о въезде в Соединенные Штаты. В документах осталась фамилия Ладзари. «Можешь идти. Возвращайся на причал, паром доставит тебя на Манхэттен». Чиро держал в руке документы, на которых стояла свежая темно-синяя печать. У него было все, чтобы начать новую жизнь. Но благодарный человек должен делиться удачей, и Чиро не смог поступить по-другому. «Сеньор Андерсон, извините, что беспокою вас», — начал он. Офицер бросил на Чиро несколько раздраженный взгляд. Понимает ли этот молодой человек, насколько ему повезло? Он прошел через остров Элис без сучка, без задоринки, даже его итальянскую фамилию не тронули. «Не могли бы вы помочь моему другу? Его зовут Луиджи Латини. Он работал со мной у пароходной топки. Он хороший человек. Его родители сговорили его, и он должен успеть на поезд в Огайо, чтобы встретиться с девушкой. Он боится, что если не приедет вовремя, она выйдет за другого». Андерсон закатил глаза. «Где он?» «Очередь номер 3 в конце». «Жди здесь». Чиро достал из кармана медаль, которую сестра Тереза подарила ему на прощание. Он поцеловал Святое Сердце Иисусова. С верой у Чиро было туговато, но не с благодарностью. Он сел на место и вдохнул сладкий запах полированного дуба, исходивший от стен. Комната была в 10 раз больше его каюты на пароходе. Пространство, квадратные метры, высота, ширина — вот что прежде всего останется в памяти Чиро от плавания из Италии в Америку. Луиджи Латини вошел в комнату в сопровождении офицера Андерсона. Лицо у него было того же бледно-серого оттенка, что и его иммиграционные документы. «Не волнуйся, Луиджи, офицер Андерсон здесь, чтобы помочь нам», — сказал Чиро, когда Луиджи уселся рядом с ним. «А вы тоже добрый католик, сеньор Латини?» — улыбнулся Андерсон. «Си-си», — сказал Луиджи, глядя на Чиро. «Я рад, что вы не задали мне такой же вопрос, офицер Андерсон», — ухмыльнулся Чиро. После того, как офицер огласил свой список вопросов, Чиро вмешался. «Луиджи тоже не захочет стать Льюисом». «Вы также хотите оставить свою фамилию?» — спросил Андерсон. «А можно?» — Луиджи взглянул сначала на Чиро, потом на офицера. Офицер Андерсон проштамповал документы Луиджи. «Вы, мальчики, хорошо показали себя», — сказал он, сунув руку в карман и протянул каждому по завернутой в фольгу полоске. «Что это, сэр?» — спросил Чиро. «Жевательная резинка». Луиджи и Чиро посмотрели сначала друг на друга, потом на загадочные прямоугольнички. «Ни разу не видели?» Парни покачали головой. «Это чисто американская штука, как хот-доги и сигареты. Попробуйте». Луиджи и Чиро развернули резинку и положили в рот розовые ломтики. «А теперь жуйте». Они начали жевать, рот наполнился сладким гвоздичным вкусом. «Только не глотайте, заведутся глисты, по крайней мере, так утверждает моя жена». Он рассмеялся. Чир бросил последний взгляд на зал регистрации. Всю последующую жизнь он будет благоговеть перед классическими линиями и грандиозным масштабом американской архитектуры. Он представил, что помимо величественных зданий и портовых городов, в этой стране есть еще фермы, протянувшиеся на многие акры, огромные запасы угля в шахтах, сталь, которую можно плавить, железные дороги, которые нужно прокладывать, автомобильные дороги, которые нужно строить. Здесь была работа для всех, кто готов трудиться, и, к счастью для Чира, каждый из этих людей нуждался в паре башмаков. Чиро начал понимать принцип, по которому устроена Америка, и это меняло его взгляд на мир и на самого себя. Человек может мыслить ясно там, где есть простор для его мечтаний. Когда Чиро и Луиджи сошли с парома в порту Нижнего Манхэттена, все вокруг было завалено сувенирами и безделушками на продажу. Реклама сигар Шермана Тернера, табака Зелиты Блэк и пончиков Розис Донатс украшала тележки, с которых продавали галантерею Сэлли Дели и цветы от Ивон Бенне. Стандартный набор мигрантского бизнеса. Чиро и Луиджи лицом к лицу столкнулись с главным двигателем американской жизни. Сначала заработай, потом потрать. Луиджи купил маленькое хрустальное сердце для своей нареченной, а Чиро букета желтых роз для сеньора Дзанетти. Затем они влились в толпу, двигавшуюся через проход под аркой, надпись над которой гласила «Добро пожаловать в Нью-Йорк». Луиджи повернулся к Чиро. «Мне нужно на центральный вокзал, чтобы сесть на поезд до Чикаго, а оттуда в Огайо». «А мне на Малбери-стрит», — ответил Чиро. «Я собираюсь учить английский по дороге в Чикаго, а я собираюсь учить его, когда обоснуюсь в маленькой Италии». «Как тебе это нравится, Луиджи? Я еду в место под названием Италия, чтобы учить английский», — пошутил Чиро. Они пожали друг другу руки. «Береги себя», — сказал Луиджи. «Удачи с Альбертой. Уверен, она куда прекраснее, чем на фотографии». Луиджи присвистнул. «Ва бене?» и исчез в толпе, направлявшейся к поезду подземки. Чиро стоял, вглядываясь в людское море. Дзанетти должны встречать его где-то здесь, держа табличку с его именем. Но сколько он ни озирался, имени своего не увидел. Чиро забеспокоился. С борта корабля все встречавшие казались разодетыми в пух и прах, но вблизи люди, приветствовавшие мигрантов, выглядели весьма потрепанно. Красно-голубая униформа на оркестрантах сидела дурно, у многих не хватало пуговиц, медные трубы, нечищенные, в патине, были помяты, платья у девушек были какие-то поблекшие, а зонтики, которые они так весело вращали, обтрепались. Чиро вдруг понял, что это веселье было деланным, театральное представление для простаков, а не более того. К нему подошла стройная девушка в соломенной шляпке с рассыпанными по ней шелковыми маргаритками. «Привет, красавчик», — сказала она по-английски. «Я не понимаю», — пробормотал Чиро на итальянском, судорожно шаря по толпе взглядом. «Привет, говорю, и добро пожаловать». Она наклонилась к нему и прошептала по-английски, касаясь губами его щеки. «Тебе негде остановиться?» Она пахла сладкими духами, гордения и мускус. Запах манил Чиро после того, как он 10 дней ворошил уголь в адском пекле. Процедура на острове Элис лишила его остатков сил, а она была хорошенькой, ласковой и казалась очарованной им. Внимание девушки воодушевило его. «Пошли со мной», — сказала она. Чиро не требовалось понимать слова, он знал, что готов пойти за ней на край света. Она была примерно его лет, длинные рыжие волосы, заплетенные в косы, скрепленные красными атласными лентами. По сливочной коже рассыпались веснушки, темно-карие глаза, губы у нее были выкрашены ярко-розовой помадой. Такого цвета Чиро никогда не видел. «Тебе нужна работа?» — спросила она. Чиро беспомощно глядел на нее. «Работа, должность, лаворо, работа!» Повторила девушка, взяла его за руку и повела сквозь толпу. Она вытащила желтую розу из букета, который Чиро держал в руках, и коснулась губами лепестков. А внезапно Чиро увидел свою фамилию на табличке. Державший ее человек в тревоге проталкивался сквозь толпу. Чиро отпустил руку девушки, помахал и закричал: «Сеньор Дзанетти!» Девушка потянула его за рукав к ближайшей группе мужчин на причале, но Чиро уже видел красный зонтик, двигавшийся к нему сквозь толпу, подобно перископу. «Нет-нет, пойдем со мной», — настаивала девушка, стискивая руку Чиро, затянутой в телячью кожу ладонью. Он вдруг вспомнил нежное прикосновение маминой руки в перчатке. «Оставь его в покое», — раздавшийся из-под зонтика голос сеньора Дзанетти перекрыл окружающий гвалт. «Кыш-кыш, путана!» — прикрикнула она на девушку. Карла Дзанетти, дородная, седовласая, ростом в 5 футов, вырвалась из толпы. За ней по пятам следовал муж Рема, едва возвышавшийся над ней. У него были густые белые усы и гладкая лысая голова с бахромой белых волос, свисавших на воротник. Чир обернулся к девушке, чтобы извиниться, но та исчезла. «Ты чуть не попался», — сказал Рема. «Как паук в паутину», — подтвердила Карла. «Кто она такая?» — спросил Чира, все еще вертевший головой в поисках хорошенькой незнакомки. «Мошенница. Пошел бы с ней и подписался бы на работу за гроши в пенсильванских каменоломнях», — сказала Клара. «Она получила бы свою долю, а ты — годы в нищете». Ошеломленный подобной картиной, Чира протянул ей цветы. «Это вам, сеньора». Карла Дзанетти улыбнулась и взяла букет. «Ну, ты уже завоевал ее сердце, сынок», — сказал Рема. «А теперь поехали на Малбери-стрит». Карла шла впереди, рассекая людское месиво. Чира оглянулся и увидел девушку. Та уже улыбалась очередному простофиле. Подалась к нему, коснулась его руки, точно так же, как несколько минут назад коснулась руки Чира. В памяти всплыло предупреждение Иги о слишком ласковых красавицах. Экипаж, покачиваясь, катил по улицам, лавируя между пешеходами, телегами и автомобилями. Улицы маленькой Италии были узкие, как шнурки от ботинок. Скромные здания, в основном двух- и трехэтажные, деревянные, сооруженные на скорую руку, точно штаны из лоскутов. Швы в стенах были наскоро заделаны странными обрезками металла. С крыш свисали водосточные трубы из кусков различной ширины, соединенных разнородными жестяными заплатками. Некоторые здания сверкали свежей побелкой, но остальные шелушились слоями старой краски. Булыжные мостовые были переполнены людьми, а когда Чира поднял глаза, он заметил, что в каждом окне маячат лица. Женщины высовывались из окон второго этажа, окликая детей или болтая с соседями. На ступенях сидели выходцы с юга Италии, будто вскрыли корабельные трюмы и высыпали пассажиров прямо на улице маленькой Италии. Из труб вылетали клубы черного дыма, какой бывает от сырых дров, а единственной зеленью были росшие на крышах чахлые деревца, что торчали над зданиями увядшими букетами. Звуки города, оглушительная какофония из свиста, гудков, музыки и ругани, привычный к тишине, Чира сомневался, сможет ли когда-нибудь к этому приспособиться. Когда они прибыли на Малбери-стрит, он вызвался заплатить кучеру, но Рема не позволил. Чира выпрыгнул из повозки и подал руку Карле. Сеньора Дзанетти кивнула мужу, явно впечатленная манерами Чира. Босоногий мальчишка в потрепанных шортах и рваной рубашке протянул Чира раскрытую ладонь. Его черные волосы были неровно обкромсаны, густые брови приподняты выразительными домиками, встревоженные карие глаза широко раскрыты. «Но-но!» — прикрикнула Карла на мальчика, но Чира дал ему монетку. Мальчишка, зажав монету в высоко поднятой руке, развернулся и побежал по тротуару, чтобы присоединиться к друзьям. А те, в свою очередь, рванули к Чира, но Рема ухитрился втолкнуть его в дом, прежде чем карманы Чира опустели. Бедняки в маленькой Италии отличались от тех, что Чира видел раньше. В горах бедняки одевались в простую, но крепкую одежду. Бархат им заменяла вареная шерсть. Пуговицы и тесьма пришивались лишь к праздничной одежде, которую надевали на свадьбы или похороны. Нью-йоркские итальянцы тоже были в одежде из простой шерсти. Вот только на головах у них красовались шляпы, ремни сияли золоченными пряжками, а пуговицы так и сверкали. Женщины были щедры на помаду и румяна, а на каждом пальце у них блестело по золотому кольцу. Разговаривали они оглушительно, сопровождая речь театральными жестами. В итальянских Альпах такое поведение сочли бы проявлением дурного воспитания. В городке, где вырос Чира, выбор товаров на тележках торговцев был скромен, а скинуть цену можно было лишь самую малость. Здесь же тележки ломились от товаров, а покупатели были разборчивы. Чира приехал из мест, где люди были благодарны, если ему удавалось купить самую скромную вещь. Здесь же каждый действовал так, как будто имеет право на лучшее. Чира словно попал в цирк, представление в котором шло итальянское, но шатер был американским. А в это время в горах Энца разливала домашнее красное вино из бочонка по бутылкам, выстроившимся в ряд на садовой скамейке. Она скрывала глаза и подносила бутылку к носу, отделяя запах деревянного бочонка от возможной горчинки винограда. Уже начав закупоривать бутылки, она увидела, что в дом входят отец и сеньор Ардуини. Энца быстро сняла передник, на котором расплывались пурпурные пятна, и пригладила волосы. Она проскользнула в дом через боковую дверь. Пока Марко забирал у землевладельца шляпу и пододвигал ему стул, Энца достала с полки два маленьких бокала и поставила их между отцом и Падроне. «Я всегда говорил, что у детей Раванелли лучшие в горах манера», — улыбнулся сеньор Ардуини. Энца смотрела на него, думая, что если бы так сильно его не боялась, если бы ее так не беспокоила власть, которую сеньор Ардуини имел над их семьей, то он мог бы ей по-настоящему нравиться. «Благодарю вас», — сказал Марко. Энца открыла жестянку с печеньем и выложила на тарелку сладкие арджинетти, расстелила перед мужчинами льняные салфетки. Примечание: арджинетти – печенье в виде шариков из теста, политых глазурью с соком цитрусовых. В состав теста также входит лимонный сок, мука, молоко, яйца, растительное масло и разрыхлитель. Конец примечания. «Хотел бы я, чтобы моя дочь обладала грацией этой сеньорины», – сказал Ардуини. «Мария – очаровательная девушка», – заверил его Марко. «Очаровательная и испорченная», – вздохнул Ардуини. «Но спасибо». Энца все знала об избалованной Марии Ардуини, поскольку шила для нее наряды, когда брала сдельную работу в деревенском ателье. Если Мария не могла решить, какую ткань выбрать, она заказывала сразу три платья вместо одного. «Мы всегда счастливы видеть вас. Что привело вас сегодня?» – спросил Марко. «Я собираюсь покинуть горы и пришел поговорить о доме». «Нам бы хотелось договориться об условиях продажи», — начал Марко. «Прежде я всегда рассчитывал когда-нибудь продать его вам», — сказал сеньор Ардуини. Марко продолжил. «Мы надеемся выплатить последний взнос на исходе лета». Энца накрыла ладонью руку отца. «Сеньор Ардуини, вы сказали, что раньше надеялись продать дом нам, а ваш план не изменился?» «Боюсь, что теперь это невозможно». Воцарилось долгое молчание. Сеньор Ардуини сделал глоток бренди. «Сеньор Ардуини, у нас была договоренность», — сказал Марко. «А мы бы хотели сделать вам предложение касательно конюшни», — сказал сеньор Ардуини, поставив стакан на стол. «Вы знаете, что она многого не стоит, но я уверен, что мы можем договориться о честной цене». «Правильно ли я вас понял, сеньор? Вы отказываетесь от нашего соглашения по продаже дома, но вы хотели бы купить мою конюшню, которая принадлежит нашей семье сотню лет?» — тихо спросил Марко. «Это маленькая конюшня», — пожал плечами Ардуини. Энца в ярости выпалила. «Мы никогда ее не продадим». Сеньор Ардуини взглянул на Марко. «Ваша дочь решает за вас?» «Мой отец работал, не покладая рук, многие годы, чтобы выплачивать вам высокую арендную плату в обмен на возможность безоговорочно выкупить наш дом. Вы обещали ему, что продадите его сразу же, как мы скопим достаточно денег, чтобы оплатить в рассрочку». «Энца», — Марко покачал головой, глядя на дочь. «Дом нужен моему сыну», — сказал сеньор Ардуини. Энца была не в силах обуздать гнев. «Ваш сын проматывает каждую лиру, которую вы ему даете. Он пропивает свое содержание в таверне в Ватсоне. Он может воспитать своего сына так, как ему угодно. И это его дом, Энца. Он может делать с ним то, что пожелает», — ответил ей отец. После смерти Стеллы амбиции оставили Марко, и такой поворот событий, казалось, не только удивил его, сколько усилил чувство беспомощности. Водоворот постоянного невезения утягивал его на дно. «Сеньор, вы взяли назад свое обещание. Это делает вас лжецом», — не унималась Энца. «Я был добр к вашей семье многие годы, и вот как вы отплатили мне. Вы позволяете своей дочери оскорблять меня? Я даю вам время до конца месяца, чтобы освободить дом». «Несколько минут назад у меня были лучшие манеры в этих горах», — голос Энцы дрогнул. Ардуини встал, надел шляпу в знак неуважения, потому что он еще не покинул дом, и вышел, не закрыв за собой дверь. «Мы должны найти новое жилье». Марко был оглушен. Он не ожидал, что встреча может так плохо закончиться. «Хватит с нас аренды, хватит жить в страхе во власти Падроны. У нас должен быть собственный дом, и мы его купим», — сказала Энца. «На какие деньги?» «Папа, я могу поехать в Америку и работать там швеей. Я слышала, как девушки в лавке говорили об этом. Там есть фабрики и работа для каждого. Я могла бы поехать, поступить на работу и присылать вам деньги домой. А когда у нас их будет достаточно, я вернусь, чтобы заботиться о вас с мамой». «Я не отпущу тебя». «Так поезжай со мной. Ты тоже сможешь найти там работу. И у нас появится еще больше денег на дом. Батиста пока может заниматься извозом. Все должны работать». Марко снова сел за стол. Уронил голову на скрещенные руки. «Папа, у нас нет выбора». Марко поднял взгляд на дочь. Он слишком устал, чтобы спорить, и был слишком подавлен, чтобы предложить другой вариант. «Папа, мы заслужили собственный дом. Пожалуйста, позволь мне помочь вам». Но Марк только цедил бренди и смотрел в открытую дверь, точно надеясь на чудо. Чиро вошел вслед за Ремой и Карлой Дзанетти в лавку-мастерскую. Внутри было очень опрятно, башмачная мастерская состояла из одной, но очень удобной комнаты с деревянным полом и жестяным потолком, пахло кожей, лимонным воском и машинным маслом. В центре стоял большой рабочий стол, оснащенный резаком для кожи. Над столом горела мощная электрическая лампа. Вдоль дальней стены выстроились швейная машина и полировальный аппарат. Противоположную стену занимали полки, поднимавшиеся к самому потолку. Они были завалены инструментами, заготовками, листами кожи, рулонами ткани, катушками ниток. Это рабочее место было куда приятнее, чем угольная яма в трюме Вирджинии. Кроме того, сеньора Дзанетти, похоже, была хорошей кухаркой. В задней части лавки Рэма показал Чиро небольшую нишу со складной койкой, тазом для умывания, кувшином и стулом с прямой спинкой. Все это было спрятано за плотной занавеской. «Так же уютно, как в монастыре», — сказал Чиро, положив сумку на стул. «И лучше, чем на пароходе», — Рэма рассмеялся. «Да, твои апартаменты в маленькой Италии лучше, чем каюта третьего класса. Но ненамного. Так Господь заботится о нашей скромности. А вот мой кусочек рая. Прошу». Чиро последовал за Ремо сквозь заднюю дверь в маленький, закрытый со всех сторон садик. На каменной стене были расставлены терракотовые горшки, из которых выплескивалась алая герань и рыжий бальзамин. В центре сада рос старый вяз, его мощные ветви зеленым балдахином укрывали домик Дзанетти. Под вязом располагалась небольшая чаша из некогда белого мрамора, ныне посеревшего от копоти, купальня для птиц. По бокам от нее стояли два глубоких плетеных кресла. Рэма нашарил в кармане сигареты, предложил Чиро, они сели. «Я прихожу сюда подумать», — сказал он. «Вабене?» — откликнулся Чиро, запрокинул голову и вглядывался в сторону дерева. «В Альпах тысячи деревьев, здесь, на Мальбери-стрит, одно единственное дерево с отслаивающейся серой корой и дырявыми листьями уже было поводом для праздника. Сеньор Дзанетти, я бы хотел платить вам за жилье». «У нас договоренность, что ты работаешь на меня, а я предоставляю тебе стол и кров». Так же было и в монастыре, и ничем хорошим не кончилось. «Если я буду платить вам, то почувствую себя в безопасности. Я бы не стал искать себе жильца за границей, мне нужен ученик. Письмо от моей кузины, монахини, пришло очень вовремя. Мне нужна помощь. Я пытался обучить пару соседских мальчишек, но толку не получилось. Им нужны быстрые деньги». Наши мальчишки спешат выстроиться в очередь за дневной работой в доках, нанимаются в бригады, которые строят мосты и укладывают рельсы для железной дороги. Тяжкий труд и хорошие деньги, но они не учатся ремеслу. Профессия сможет поддержать тебя, а простая работа — лишь прокормить. Мне кажется, важно уметь что-то делать руками, будь то сосиски или сапоги, еда, одежда и крыша над головой. Вот что нужно всем людям в первую очередь. «Если ты умеешь производить что-то из этого, у тебя будет занятие на всю жизнь». Чиро улыбнулся. «Я буду изо всех сил работать на вас, мистер Дзанетти. Но, по правде говоря, я понятия не имею, есть ли у меня способности к вашему ремеслу. Я обучу тебя технике. Шить обычные ботинки не так уж и сложно, но некоторые люди способны на большее. Я вот в своей мастерской точаю крепкие башмаки, а есть те, кто творит настоящее искусство». В любом случае у тебя будет кусок хлеба. В мире никогда не переведутся ноги, которым нужна пара ботинок». Чиро и Рэма откинулись в креслах и задымили сигаретами. Мягкий табак помогал расслабиться после долгого путешествия. Чиро закрыл глаза и представил, что он дома с Игги, и они вместе курят в церковном саду. «Возможно, этот садик на Малбери-стрит станет лекарством от тоски по дому». Рэма откашлялся. «Чиро, ты любишь девушек?» «Очень», — честно ответил Чиро. Рэма понизил голос. «Тогда тебе нужно быть осторожнее». «Да, я все понял про рыжую девушку сегодня на пристани», — смущаясь сказал Чиро. «Во-первых, она мне не то чтобы понравилась, просто она была хорошенькой и настоящей американкой. Это ее работа. Но я говорю о девушках с Малбери-стрит, с Хестер-стрит, с Гранд-стрит. Они примерно твоих лет, и здесь частенько человек 10 детей ютятся в трех комнатах, а это очень утомительно. И девушки хотят как можно скорее выскочить замуж. Они ищут работящего молодого парня, который сможет их обеспечивать и заберет из семьи, где они прозябают». Рэма положил сигарету на камень у подножья дерева. «И вы думаете, что все девушки с Малбери выстроятся в очередь к Чиро Ладзаре, чтобы тот освободил их от страданий?» — улыбнулся Чиро. Рэма тоже улыбнулся. «Сколько-то точно выстроится». «Ладно, сэр, я здесь для того, чтобы работать», — торжественно сказал Чиро. «Я не собираюсь становиться частью этой прекрасной страны. Просто хочу накопить денег и вернуться домой в Вильминора, найти там хорошую жену и построить для нее дом своими руками. Меня бы устроил садик вроде этого и одна сигарета на ночь в удобном глубоком кресле, где я могу посидеть и подумать после тяжелого рабочего дня. Я знаю, это звучит скромно, но для меня это была бы отличная жизнь». «Так ты не станешь Ромео нашей маленькой Италии». «Я этого не сказал, но ничего серьезного, обещаю». В дверь протиснулась Карла с подносом, полным пышной сдобой. Там же стояли 3 стакана красного вина. Чиро вскочил, уступая ей кресло. «Думаю, мы должны выпить за нашего ученика», — сказала она. «Вот это по-итальянски», — откликнулся Рэма, подмигнув Чиро. Каждый год в мае церковь Девы Марии Помпейской на Кармен-стрит устраивала праздник Святой Марии в честь Пресвятой Матери Божией. Церковные колокола вызванивали «Славься, царица», церковные двери стояли нараспашку, открывая украшенный белыми розами храм. Это был самый важный праздник для девушек прихода, которые в свои 16 пребывали в расцвете юной красоты. Девушки облачались в белый шелк и диадемы из крошечных атласных розочек, сплетенные женщинами общины. Поверх платьев через плечо повязывали широкие ленты дымчато-розового цвета, называемого пепел роз. Процессия девушек двигалась по специально расчищенной по такому случаю улице от церкви на Кармен-стрит до Бликер-стрит и обратно. Впереди шел священник в сопровождении алтарников и мужчин прихода, несших статую Пресвятой Матери Божией. Этот парад был праздником одновременно итальянским и американским. Как американцы, они имели право маршировать по улицам. Как итальянцы, они могли почитать Марию, мать матерей. Они надеялись, что Царица Небесная ниспошлет им здоровья, удачи, семейного процветания в ответ на их приношение. Религиозная сторона была лишь частью праздника, а еще это была возможность для окрестных юношей выбрать на майском празднестве девушку своей мечты. Чир стоял на углу в гуще толпы, майская королева была первой красавицей парада. «Феличита, Феличита!» — скандировала толпа ее имя. На Феличите было облегающее платье из белого шелка и длинная кружевная мантилья поверх черных кудрей, трепетавшая на ветру. Чиро вспомнил, что похожая накидка была на Кончете Матроччи в церкви Сан-Никола в тот день, когда он сел рядом с ней. При мыслях о Кончете он больше не чувствовал уколов сожаления, только боль от того, что его отвергли. А мудрый человек оставляет прошлое позади, словно пару башмаков, из которых вырос. Чиро не отрывал глаз от Феличиты, как и каждый юноша в толпе зрителей. Он видел, как Феличита вытащила из своего букета белую розу и протянула ее пожилой женщине, стоявшей на тротуаре. Этот простой жест был полон изящества, и Чиро его оценил. «Женщины идут по жизни, не осознавая своей власти. В следующий раз, когда я полюблю, — сказал он себе, — я буду выбирать с умом. Я должен буду убедиться, что девушка любит меня больше, чем я ее». И, произнося эту клятву, Чиро приподнял свою шляпу, приветствуя Феличиту Кассио, майскую королеву.